Сергунин сбегал за гвоздем, и картину повесили для потехи на стену. Вот тут-то оно и началось. Белявский все еще продолжал хихикать, представляя, как напотешит коллектив, когда ему вдруг показалось, что козел сверкнул бельмами и оскалился ответно. Причем в оскале это было что-то злокозненное и подзуживающее на безобразный поступок. Сергунину, между прочим, почудилось то же самое. Но, боясь прослыть за дурака, вслух он ничего не сказал. Промолчать-то они оба промолчали, но камень на сердце остался и начал потихоньку давить. Сергунин отошел к окну, посмотрел на местные пейзажи и сравнил их мысленно с крымскими, а че в ушах вдруг зашумело, будто кто-то приложил к ним морские раковины. И тогда-то с языка его сорвалось: «Все люди, как люди!» Слова эти, надо сказать, были запретными. Режиссер-постановщик Тимур Сапфиров вовсе не желал быть ко всем. Не для этого он носил косоворотку, расщеплял клюквой декорации и нарочно окая вещал: «Солнце, рампа земли, каждый воробушка в ее свете соловушка!» И картину свою снимал не как все, а по методу неоспиритизма. Замерзающему в тайге геологу очевидно являлись его возлюбленная газировщица, она же тайная балерина, их будущий сын Никита, Отто Юрьевич Шмидт, Герсу Узала, секретарь первичной организации товарищ Зуев, Иван Сусанин, наконец, композитор Ян Груерман со скрипкой и хором «Химка ховринских цыган». Все говорили герою: «Держись, геолог!» или пели: «Ты солнцу и ветру брат!» Вершиной фильма был диалог героя с философствующим Иваном Федоровым о силе слова, который как бы обострял все ранее сказанное и спетое. Согретый словом геолог встряхивался, как воробушка, и добирался до заимки современного лесника-интеллектуала, любителя Пикассо и Стравинского. Сам диалог и поездка в Ивано-Федоровск были подсказаны режиссеру Агапом Павловичем Сипуном, и Сапфиров ухватился за совет обеими руками. Прославленный воятель был не только другом Тимура Артуровича, но и славился необычайным умением попадать в струю. Идея была принята с восторгом, но помучиться с воплощением режиссеру пришлось. Погоды в Ивано-Федоровске стояли прекрасные. Оператор Бржевский с утречка выставлял на площади первопечатника аппаратуру, а консультант Белявский расстилал белым саваном вату. Сапфиров надевал против солнца тропический шлем, Сергунь облачался в ватник. Но едва раздавалась команда «Мотор», как на площадь, словно пущенный из прощи, влетал карлик Ваня и занимал позицию перед объективом. Так оно повторялось изо дня в день. Бороться с Ваней было невозможно, и на просьбы, и на ругань он выставлял один и тот же резон: «А чем я хуже? Теперь все равны!» И смотрел при этом нескромно на актрису Маньяковскую. «Голубчик, я этого не отрицаю», — приторно соглашался Сапфиров. «Но вы должны понять, у каждого своя работа. Вот и чудной!» — поражался на режиссер Вань. «Кто ж Бакина днем ждет? Я ж теперь свободный!» Применять к нему силу было стыдно, а просить вспоможения у милиции тем более. Но Ваня истолковал причину своей неприкасаемости иначе и приписал в этом заслугу своему могучему покровителю и тезке Ивану Федорову. На четвертый день он окончательно распоясался и, подумавши, объявил: «Я вас всех с работы посымаю! Он меня с ума сведет!» — сказал Сапфиров в изнеможении. И тогда, прекрасно освещенный солнцем, вперед выступил Рабкор, почетный железнодорожник, член елочной комиссии Дома композиторов, консультант по быту и реквизиту народов Крайнего Севера Гурий Михайлович Белявский. «Минуточку, гражданин, послушайте знающего человека», — — сказал он, потирая руками медленно и значительно, будто платный врач над раковиной.